Лёва любит приходить в класс раньше всех, когда есть время немножко почитать перед уроком. Но сегодня дома Шурка копалась дольше обычного. Лёва даже накричал на неё, за что тут же получил от бабушки. Короче, пришлось идти кратчайшей дорогой мимо пятнашки. Шурка ныла и говорила, что боится, но Лёва уверенно соврал, что пятнашки второклассников не обижают. Есть, мол, такой договор — драться только с четвёртого класса. «Джентльменское соглашение», — сказал он, — «типа дуэльного кодекса у мушкетёров». Про мушкетеров Лёва рассказывал Шурке весь прошлый год, чтобы она быстрее шла в школу. Где-то в районе Нового года он спохватился, что книжка скоро кончится, и стал сочинять новые приключения. Хотя мушкетеры жили задолго до проведения границ, Лёва запихал в роман армию мертвых гвардейцев, тингов, Ромерос и Фульчи. В результате загнал сюжет в такой тупик, что с трудом вырулил к хэппи-энду, прислав на помощь мушкетерам мертвую Констанцию. На самом деле, Лёва подозревает, что у него получилось даже лучше, чем у Дюмаса. Он даже боится, что Шурка будет разочарована, когда сама прочтёт «Четырёх мушкетёров». Впрочем, по Лёвиным расчётам, сестра доберётся до растрёпанной книжки на его любимой полке только через пару лет. А к тому времени либо сама всё забудет, либо Лёва убедит её, что она что-то напутала. С третьего по шестой класс Дюмас был любимым писателем Лёвы, но этим летом он прочитал «Стеклянный кортик» и «Мальтийскую птицу», и теперь бредил поиском сокровищ, запрятанных мёртвыми во время проведения границ. В промежутках между рисованием вымышленных карт и размышлением над картами настоящими Лёва перечитывал две великие книги, пытаясь перенять у героев их манеру говорить коротко и веско. Отведя Шурку на второй этаж, Лёва спешит в свой класс. Обычно он берет ключ в учительской, но сегодня его опередили. Лёва глядит на часы в коридоре. Своих у него нет, вроде еще совсем рано. Интересно, кто сегодня первый? Если вдруг Гоша, не удастся спокойно почитать. А если Оля Ступина, ну, черт с ней, пошлю ее к черту, вот и все дела. Нет, ни Гоша и ни Оля. А вот уж не ожидал. Новенькая девочка, Вероника. Сидит на третьей парте, сложила руки, смотрит перед собой. «Привет», — говорит Лёва. «Привет», — отвечает Вероника. Голос у неё тусклый, бесцветный, никакой. В проходе стоит портфель. У Лёвы два года назад был точно такой же, пока тётя из Грачевска не прислала в подарок сумку. Кажется, у её Миши случайно оказалось лишнее. «Меня зовут Лёва», — говорит он, доставая мальтийскую птицу. «Меня Ника», — говорит девочка. «Но лучше зови меня Вера». «Хорошо», — кивает Лёва, открывая книжку. Он еще успевает удивиться, почему Вера лучше, чем Ника. Красивое имя, редкое, но тут же забывает обо всем, как всегда, когда перед ним лежит книга. В особенности «Мальтийская птица», где герои догадываются, что секрет птицы вовсе не в том, что она сделана из серебра, на самом деле под слоем краски обычная бронза. Но почему же целая банда мертвых и их приспешников охотятся за этой статуэткой? Конечно, перечитывая книгу в пятый раз, Лёва хорошо помнит разгадку. В птице был тайник, который открывался, если надавить ей на глаза. В тайнике план, указывающий место, куда мертвые спрятали свои сокровища, пока граница еще не сомкнулась на севере. Как ни странно, в романе не рассказывалось подробно, что это были за сокровища, но в этом и не было нужды. Все знали, мертвые владели огромными богатствами, да и сейчас намного богаче живых. Мертвые вещи можно было сразу распознать. Они были ярче, изящней и прочнее, чем те, что изготавливали живые. Белые джинсы Марины, ручка Гоши, даже туфли Зиночки, математички Зинаиды Сергеевны, в которых она пришла в прошлом году на майский праздник. В тот раз рыба кричала даже громче, чем 1 сентября, и хотя дело происходило в учительской, вся школа знала, что Зиночка посмела явиться на праздник, и не на какой-нибудь, а на майский, в мертвых туфлях. Туфли в самом деле были очень красивые. Лёва, наверное, заметил их первым в классе. У самого Лёвы никогда не было мертвых вещей. Когда-то он спросил маму, почему? И мама сказала, что мертвые вещи бывают либо у тех, кто работает с мертвыми, у экзорцистов, ученых-шаманов, могильщиков, орфеев и прочих сотрудников Министерства по делам заграничья, либо у тех, кто нашел клад или унаследовал мертвые вещи еще с дограничных времен. Сейчас Лёва, конечно, знает, мертвые вещи можно просто купить, в магазинах, правда, их почти нельзя поймать, да и стоят они так дорого, что с небольшой учительской зарплаты Лёвины родители могли бы купить разве что пластинку жевательной смолы, типа той, что однажды дал пожевать Гоша. Пластинка была ярко-зеленая, как многие мертвые вещи, и пахла летом. Гоша разломил ее надвое, и они долго и сосредоточенно жевали. Потом Гоша сказал: «Бывают такие специальные пластинки, пожуешь и станешь зомби». И Лева стал шевелить руками, как зомби в фильмах про войну. И они ржали, не останавливаясь, целых полчаса, а потом все обсуждали, может, это была специальная ржачная смола? Если бы мама и папа узнали об этом, они были бы недовольны. Ну, наказывать не стали бы, а отругали бы точно. Мама всегда говорила, что терпеть не может, когда в школу носят мертвые вещи. Ладно, взрослые, им мертвые вещи иногда нужны по работе, а детям они точно ни к чему. Лёва когда-то все хотел спросить, откуда берутся детские мертвые вещи, например, игрушки или та же смола. Но сейчас он думает, мама не любит вещи вообще. Неважно, живые они или мертвые. Недаром одним из самых страшных ругательств для нее было «вещист», человек, который славит вещи выше книг, музыки и прочего искусства. Лёва согласен с мамой, книги, конечно, лучше любых вещей, но ему все-таки хочется добыть себе что-нибудь мертвое, красивое, как Маринины белые джинсы. Может быть, поэтому ему так нравится читать «Стеклянный кортик» и «Мальтийскую птицу», книги, где такие же дети, как он сам, находят дограничные сокровища. Класс постепенно наполняется. Цокая каблучками, подходит староста Оля. «Привет, рыжий», — говорит она. «Все читаешь?» «Угу», — отвечает Лева. Он не любит Олю. Если честно, ее вообще мало кто любит. Кроме двух-трех подружек Вредин и самой Рыбы, которая еще в четвертом классе предложила сделать Олю старостой. Кажется, даже Павел Васильевич, их классный, был от этого не в восторге. Но каждый год повторялось одно и то же — Рыба приходила, предлагала Олю, весь класс дружно голосовал. Только в прошлом сентябре Гоша вдруг спросил: «А мы можем выдвинуть другую кандидатуру?» Лёва прямо замер от неожиданности. Даже он не ожидал такого от своего друга. Рыба, однако, не растерялась, усмехнулась и спросила: «Ты что ли Столповский хочешь? Тройку по химии исправь сначала». И Оля снова стала старостой. «Может, в этом году предложить Марину?» — неожиданно думает Лёва. Она, конечно, не отличница, но троек у нее нет. Уж точно будет лучше, чем Оля. Отличная идея. Лева отрывается от мальтийской птицы и, подняв голову, видит Олю, стоящую рядом с новенькой девочкой, сидящей все так же неподвижно, скрестив перед собой руки. «А я знаю, ты раньше в пятнашке была», — говорит Оля. «Да, правда», — тихо говорит новенькая. «Меня тетя туда отдала». «Говорят, ты там хуже всех училась», — громко говорит Оля. «Ну, это вряд ли», — думает Лева. «Хуже всех в пятнашке учиться — это надо уметь. Пятнашки, они тупые, всем известно». «Нет, у меня пятерки почти по всем предметам были», — говорит новенькая. «А правда тебя там звали Ника Кика?» — все так же громко говорит Оля. «Да», — отвечает девочка. И Леве кажется, будто у нее чуть дрожит голос. «Что же Оля все-таки за сволочь?» — думает Лева. «Чего к новенькой привязалась? Мало ли как кого дразнили. Лева корова, Лева рева, подумаешь». И тут же понимает, почему девочка просила звать ее Верой. Если бы Оля была мальчишкой, можно было бы встать и двинуть ей как следует. Лева, правда, не мастак драться, но по такому случаю он бы попробовал. Но бить девочек как-то нехорошо. Это и папа говорил, и во всех книжках написано. Значит, бить нельзя. Надо что-то сказать. Что-то такое резкое, краткое, весомое, как умеют герои «Мальтийской птицы». Но, как назло, ничего краткого и весомого Леве на ум не приходит. Поэтому Оля идет к своей парте, Ника остается сидеть неподвижно, а Лева возвращается к поиску сокровищ. По дороге домой Лева снова вспоминает утреннюю сцену. Надо было сказать Оле: «Отстань от нее!» Вот было бы коротко и весомо. Или: «Че привязалась?» Тоже хорошо. Черт, всегда самые лучшие слова приходят в голову, когда уже поздно. Ну ничего, еще раз Оля к новенькой полезет, он ей задаст. Лева открывает дверь ключом, который висит у него на резинке, чтобы не потерял. Родители придут только вечером, а Шурка уже час как должна быть дома. Интересно, она разогрела себе обед или, как обычно, ждет старшего брата? «Шурка!» — зовет он сестру. Из маленькой комнаты доносится тихий всхлип. «Это еще что такое?» — солидно и веско говорит Лева. Шурка сидит на полу, перед ней лежит сонная мина, спрятав под панцирь лапы и голову. Шурка шмыгает курносым носом. «Что случилось?» — спрашивает Лева. И тут Шурка начинает рыдать, всхлипывать, бормотать бессвязно. Слезы текут по круглым щекам, припухшие губы жалобно дрожат. Лева приносит с кухни воды, и когда Шурка успокаивается, снова спрашивает, что случилось. И все начинается сначала, и только с третьей попытки Лева понимает, что Шурка пошла домой мимо пятнашки. Ведь ты сам сказал, второклассники не дерутся. А к ней пристали взрослые ребята, выкинули сменку из мешка, напихали в мешок листьев, попытались надеть на голову, и все время смеялись и дразнились, и говорили, что в Шуркиной школе только слабаки учатся. А когда Шурка сказала, что у нее есть старший брат, и он их побьет, они стали смеяться еще больше и сказали, что знают ее старшего брата, рыжий очкарик, слабак и трус. Он тоже побоится к ним близко подойти и правильно сделает, потому что если сюда придет, они ему ого-го как накостыляют. И все это Шурка говорит, не прекращая всхлипывать и шмыгать носом. Лёва почему-то вспоминает Нику, как она неподвижно сидит, сложив руки, глядя перед собой, вспоминает, как задрожал голос, когда она ответила Оле «да». И Лёва думает, что, наверное, пятнашки правы. Он в самом деле трус и слабак, потому что никогда ни во что не вмешивается. Только книжки читает, и ни мушкетеры, ни герой мальтийской птицы не подали бы ему руки. И тогда Лёва обнимает сестру и говорит: «Дураки они все, Шурка, ну их нафиг». Она всхлипывает и спрашивает: «Ты их побьешь, правда?» И Лёва отвечает: «Побью, конечно». И вдруг понимает, что это правда, что на этот раз так и будет. Он пойдет к спортшколе, вызовет на бой их главаря и набьет ему морду за плачущую Шурку, за испоганенный мешок со сменкой, за всех детей, которые боятся ходить мимо пятнашки. И еще за новенькую Нику, за дурацкое прозвище, дрожащий голос, неподвижный взгляд, за то, что он промолчал сегодня утром.